1944-м американская контрразведка выяснила, что Адамс – советский агент, и проследила его встречу с Кларенсом Хиски. Кларенс Хиски не обладал даже элементарной осторожностью. Он никогда не делал секрета из своих коммунистических убеждений. В конце концов, его позиция привлекла к нему внимание спецслужб. Контрразведка установила за ним наблюдение. Слежка показала, что в парке он передал пакет какому-то старику. Старика проследили до меблированных комнат, где он остановился. Это был Адамс. В его отсутствие комнату обыскали и обнаружили пакет, в котором содержалась информация по атомной бомбе. Постоянное место жительства Адамса также установили. Обыск произвели и там, и также обнаружили документы по атомной тематике. Это привело к разоблачению некоторых агентов из разведсети Адамса. Наши утверждают, что наблюдение за ним началось только весной 1944 года, и что оно ничего не дало, за исключением единичного контакта в ноябре 1944 года с советским вице-консулом Михайловым, Мольером. Кто говорит правду? Возможно, и те, и другие. Каждый рассказывает о том, что ему известно. Опытный подпольщик и разведчик Адамс обнаружил слежку и прекратил активную деятельность. Да и Кэмп как раз тогда замолчал. От Эскулапа Адамс узнал, что ученый тяжело болен. Неизвестное заболевание крови приковало его к госпитальной койке. Подобно многим другим ученым, Кэмп в ту пору не знал о губительном радиоактивном излучении. Не узнал об этом и Артур Александрович, перевозивший образцы урана в карманах пальто. Однако мало взять агента под наблюдение. В некоторых случаях совершенно непонятно, что делать дальше. Так было в случае с Хиски. Если арестовать его и судить по обвинению в шпионаже, это неминуемо привлечет внимание к сверхсекретному манхэттенскому проекту. Этого в то время допустить не могли, поэтому правосудие было перенесено в жертву интересам дела, и решено было просто-напросто убрать Эскулапа туда, где он не будет иметь доступа к секретной информации. Во время обучения в колледже Хиски прошел подготовку как офицер резерва, и его в апреле 1944 года призвали на военную службу. Сначала его отправили в Канаду, затем на Аляску и, в конце концов, на Гавайи, где он должен был заниматься производством мыла. В конце концов, он ведь был химиком. Последние два года жизни в Соединенных Штатах Америки за Адамсом следили неотступно, пытаясь добыть доказательства того, что этот пожилой инженер занимается шпионажем. А Артур Александрович спокойно работал. Он ликвидировал технологическую лабораторию и устроился в фирму по продаже грампластинок, вел внешне безмятежную и размеренную жизнь, ожидая, когда ГРУ подготовит ему маршрут отхода. Но в покое его не оставили. Вскоре Артура посетил один из бывших студентов Хиски, якобы для консультации, и во время беседы намекнул, что владеет некоторыми секретами разработки атомного оружия. Адамс, сразу же понявший, что перед ним провокатор, дал понять студенту, что эти вопросы его не интересуют, что он серьезно болен и на днях уезжает домой в Канаду. Однако он прекрасно понимал, что уйти из страны легальным путем не дадут. Тем временем на стол президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта легло досье, обвиняющее Адамса в шпионаже в пользу СССР. ФБР требовало ареста Адамса. Однако судьба хранила Артура Александровича. Разрешения на возбуждение уголовного дела агенты бюро не получили.